Глава 6, часть 2. На обед было запеченное мясо с хрустящей корочкой и крупные дольки отварного картофеля. Я, пряча улыбку, принесла с кухни вазочку с аджикой и поставила поближе к себе. Логан заинтересованно протянул руку с ложкой, но я покачала головой. «Тебе такое еще рано, милый. Это взрослая еда». «Я уже взрослый!» Тут же запротестовал Логан, но мне на помощь пришел Джеспер. «Если тетя Эви сказала, что нельзя, придется ее слушать. Так ведь?» Он с улыбкой посмотрел на меня. «Именно так». Я зачерпнула ложечкой аджики и положила на тарелку. Логан обиженно бурчал, но мясо пахло так вкусно, что он тут же переключился на него. Я отрезала себе кусочек с краю, макнула в аджику и прикрыла глаза, чувствуя, как во рту смешивается пряно-соленое мясо с острой аджикой. В глазах тут же защипало, и мне пришлось откусить еще кусочек мяса. Кажется, настоявшись, аджика стала еще острее, чем мне казалось поначалу. «Не забудьте сказать Зое спасибо за вкусный обед», — напомнила я детям. Они кивнули, не переставая жевать. «И что это за еда для взрослых?» — негромко спросил Джеспер. Я молча подвинула к нему вазочку. «Отличное дополнение к мясу». Дракон не стал осторожничать. Щедро полил свой кусок мяса аджикой и отправил его в рот. Я закусила губу, наблюдая за его реакцией. Может быть, все-таки стоило предупредить? Но кто же знал, что он сразу съест так много? Джеспер, не моргнув глазом, прожевал мясо, облизнулся и довольно хмыкнул. В его глазах плясали озорные огоньки. «Не перестаешь меня удивлять», — глядя прямо на меня, произнес он и потянулся за добавкой аджики. Я округлила глаза. Не на такую реакцию я рассчитывала. А Джесперу явно пришлось по вкусу острое, потому что он удвоил порцию соуса у себя на тарелке и чуть ли не урчал от удовольствия. «Я тоже хочу попробовать!» Логан явно был впечатлен реакцией Джеспера. «О, нет, дорогой, тебе такое точно нельзя. Обожжешь себе все внутренности». «Не обожгу!» «Ну хорошо, попробуй». Джеспер взял чистую ложечку и нанес на нее буквально каплю аджики. «Джеспер!» Я попыталась его урезонить, но дракон остановил меня повелительным жестом. «Пусть лучше разок сам попробует, чем будет думать, что ты его обманываешь». Действенный, но, как по мне, слишком жестокий подход. «Джесс!» Я хлопнула ладонью по столу, но Мортон только бросил в мою сторону удивленный взгляд. А Логан уже слезал с ложки каплю аджики и тут же закашлялся. Слезы брызнули у него из глаз. Мортон заботливо протянул ему жирный кусочек мяса без соуса и придвинул стакан с водой. «Ну как? Хочешь добавки?» «Гадость!» Логан помотал головой и вернулся к своей тарелке. «Вот и все». Джеспер успокаивающе посмотрел на меня. «Парню повезло на своей шкуре испытать, что значит нельзя. Это было не обязательно». Я все-таки была не согласна с его методами. Джеспер не ответил и молча продолжил трапезу. А когда мы закончили и дети первыми встали из-за стола, Джеспер наклонился ко мне и тихо сказал: «Ты все еще считаешь, что только ты несешь ответственность за детей?» Теперь уже я не ответила. Было странно осознавать, что Джеспер решил принять участие в воспитании чужих ему детей. Но нельзя было отрицать, что они успели привязаться к нему, так же, как и он к ним. Потому что его отношение не было притворным, и этим Джеспер не только удивлял меня, но и покорил ту часть моего сердца, которую прочно заняла любовь к Лилии Логану. После еды Логан потребовал прогулки и новых игр в снегу. Но я предложила сперва немного подождать. Слишком сытным был обед. Пару минут мы торговались, но потом снова вмешался Джеспер и отвлек все внимание Логана на себя. Пока они играли в какую-то странную игру, где Логан пытался угадать, какую иллюзию ему покажет дракон, мы с Лили уделили немного времени шитью новых мешочков для цукатов. «Кажется, скоро придется вводить специальное предложение для покупателей. Верни мешочек с прошлой покупки и получи половину порции бесплатно». Вздохнула я, глядя на ровную стопку новых мешочков. «Иначе ткани не напасешься». В принципе, идея была неплохой. Не станут же покупатели солить эти мешочки. Да и в хозяйстве от них немного проку. А сэкономить каждый будет рад. Так что вполне можно сказать Николаусу, чтобы в следующий раз он озвучивал покупателям это предложение. Мои размышления прервал веселый голос дракона. «Прекрасные Дейны, вы готовы к прогулке?»